Глава 23. Машина съехала с основной дороги. Город остался где-то позади. Шум, огни, машины растворились в зеркале заднего вида. Асфальт стал неровным, затем сменился гравием. Колеса загремели тише, но ощутимее. По обе стороны дороги протянулись заброшенные дачи, темные окна, покосившиеся заборы, старые яблони, одичавшие без хозяев. «Если вдруг решим снять хоррор, локация готова», — хмыкнул Вадим. Я только крепче вжала сиденье. Марат молчал, смотрел в окно так, будто узнавал эту дорогу по ощущениям, а не по виду. За следующим поворотом появилась она, оранжерея. Низкое стеклянное здание, будто случайно забытое во времени и пространстве. Вечернее солнце застряло в стеклянных панелях, раскрашивая все внутри в теплый янтарный свет. Тени листьев шевелились, будто там кто-то ходил. Воздух вокруг казался плотнее, тише. Это было похоже на мираж. Вадим притормозил. «Ну вот», — тихо протянул он, — «добро пожаловать в логово романтики». «Ничего себе!» — выдохнула я. «Я и не знала, что у нас есть такое место». Марат, не сводя расширенного взгляда с оранжереи, тихо проговорил. «Про него мало кто знает». Я, кажется, даже перестала дышать. «Ну что ж», — вздохнул Вадим, — «дальше сами, малыши. Я трус и в такие места не хожу». Мы вылезли из машины. Вадим выглянул в окно. «Если не вернетесь через час, я вызову спасателей или священника». «Проваливай», — буркнул Марат. «Уже», — улыбнулся Вадим. «Берегите друг друга, ребятишки». Подмигнул и дал по газам. Машина сорвалась с места, подняв мелкую пыль, и почти сразу скрылась за поворотом. Шум мотора растворился. Наступила тишина. Густая, непривычная, будто ее придумали специально для этого места. Я вдруг остро почувствовала, как мы остались одни. Без свидетелей, без шума города, только стекло, свет и мы. «Здесь красиво», — сказала я тихо, почти шепотом, боясь спугнуть это ощущение. Марат ответил не сразу. «Было», — произнес он наконец. «Когда-то». Он смотрел на оранжерею так, будто видел не здание, а время, чужие шаги. Смех, который когда-то здесь звучал, людей, которых уже нет рядом. В его взгляде было столько памяти, что у меня защемило внутри. Мы зашли внутрь. Дверь из деревянных реек мягко захлопнулась за спиной, и реальность осталась снаружи, будто ее выключили одним щелчком. Влажный воздух сразу обволок кожу, теплый, плотный, почти осязаемый. Запах земли ударил первым, следом прелые листья, потом что-то сладкое и терпкое, будто перезревшие фрукты. Где-то под потолком тонко защебетали птицы, их голоса растворились в пространстве призрачным эхо. Стеклянные стены запотели изнутри, по ним медленно ползли капли воды, цепляя свет и дробя его на дрожащие блики. Растения заполнили все — огромные сочные листья, странные цветы, лианы, свисающие с потолка, будто природа вырвалась из клетки и теперь бесстыдно занимает каждый сантиметр. Оранжевый свет предзакатного солнца делал происходящее нереальным, как кадры старого фильма, как чужое воспоминание, в которое мы по ошибке попали. «Это сколько сил нужно, чтобы все это поддерживать?» — восхищенно пробормотала я, оглядываясь. «Это же целый мир!» Марат провел пальцами по листу большого фикуса, бережно, как по коже. «Раньше сюда постоянно приходил один человек», — сказал он. «Любил, заботился, поливал». Разговаривал с растениями, как с людьми. «А где этот человек сейчас?» — тихо спросила я. Воздух между нами вдруг потяжелел, будто сама оранжерея затаила дыхание. Марат окинул взглядом ожившие растения. «В клинике для душевнобольных». По спине пробежал озноб. «Это...» — я запнулась. «Это кто-то близкий тебе?» Он посмотрел на меня. «Моя мать». Меня прошибло до самого мозга костей. Когда он говорил, что она давно не с ними, он имел в виду это. Боже. «Она любила это место», — тихо проговорил Марат. «Говорила, что здесь все честнее, чем среди людей. Если цветок умирает, значит, ему плохо. Если растет, значит, его любят и ухаживают за ним». Я сделала шаг ближе. «Ты приходишь сюда ради нее?» Марат усмехнулся, но в этой усмешке не было ни капли веселья. «Сначала ради нее, потом...» чтобы не забыть, что она вообще существует. Пауза. Отец сделал все, чтобы о ней говорили шепотом, чтобы мы с Мией привыкли, чтобы стало нормально. Он выдохнул сквозь зубы. Но это никогда не станет нормальным. Влажный воздух вокруг показался слишком тяжелым. «Ты видишься с ней?» — спросила я осторожно. Марат кивнул. «Иногда. Когда удается. Она все еще помнит, как пахнут апельсиновые деревья. Но уже путает дни. Имена». Он сжал пальцы. «И меня помнит». Добавил еле слышно. «Пока». От этого «пока» внутри что-то оборвалось. Я не выдержала и коснулась его руки. Он вздрогнул, едва заметно, будто хотел отстраниться, но вместо этого крепче переплел пальцы с моими. «Я сегодня ее видел», — сказал он глухо. Я подняла глаза. «Отец отвез», — добавил Марат после паузы. «Как обычно, под своим контролем». Короткий смешок. «У нас все по регламенту, по тюремным правилам, чтобы, не дай бог, она не вспомнила лишнего. Или мы». Он замер, глядя куда-то вдаль, на затухающее солнце. «Отец установил строгие правила, и нас с Мией не пускают к ней без его присутствия», — медленно проговорил Марат, не в силах оторвать взгляда от оранжево-багряного заката. «Все говорят, что это для нашего же блага, что она может сорваться, что мы ей навредим». Он провел рукой по затылку и повернулся ко мне. «Удобная формулировка, да?» Я почувствовала, как в нем все натянуто, до звона, как струна, которую держит слишком долго. «Она сегодня была яснее обычного». Уголки его губ дрогнули. «Недолго. Минут 10, может. Потом опять поплыла». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Но за эти 10 минут она успела спросить про тебя». Мои брови удивленно взлетели вверх. Она сразу поняла, что у меня появилась девушка. Улыбнулся Марат, и мне захотелось рыдать в голос от тоски в его ярко-синих глазах. «Я рассказал», — продолжил он, сжимая мою руку в своей. «Как ты смеешься, как злишься, как смотришь прямо, даже когда больно». Он выдохнул. Взгляд открытый, незащищенный. «И знаешь, что она сказала?» Я покачала головой. «Своди ее к растениям. Там не врут». Горло сжалось. Марат смотрел на меня, но видел что-то свое. Она давно про это место не вспоминала. Задумчиво проговорил он. «Отец его терпеть не может. Слишком живое». Пауза. «А потом меня выгнали из палаты. Время вышло». Он провел рукой по лицу, будто стирал что-то лишнее. «На выходе из клиники я сразу же позвонил тебе. И когда ты сказала, что потеряла сознание и находишься у какого-то типа вместе с этим Сашей, от вспыхнувшего взгляда у меня закружилась голова. Полголоса выругавшись, Марат резко притянул меня к себе, будто до сих пор не верил, что я рядом. «Я перепугался, как пацан», — глухо признался Марат, зарываясь лицом в мои волосы. «Хорошо, Вадим был рядом. Я тут же рванул к тебе». Я обвела его шею руками и прижалась всем телом. Мне так хотелось забрать всю его боль, но это было невозможно. Всю дорогу я думал только об одном. Горячее дыхание коснулось моей щеки. «Если с тобой что-то случится, я загнусь, кис-кис». Я зарылась пальцами в короткие волосы. Меня трясло. Марат судорожно сжал меня в объятиях, чтобы унять озноб. Губы коснулись моих. Тепло, осторожно, с паузой между вдохами. Я почувствовала, как он дрогнул, как выдох сорвался и смешался с моим. Поцелуй не был ровным. Он был живым, слишком близким. Его руки сжали меня, будто если отпустит хоть на секунду, все рассыплется. Я ответила, сама не думая. Дыхание сбилось. Между поцелуями оставались короткие, жадные вдохи. Воздух не успевал доходить до легких. Тело отзывалось мелкой дрожью, будто внутри пустили ток. Он прижался ко мне. Губы скользнули к шее, к виску и обратно. Медленно, горячо, сдерживаясь из последних сил. «Черт!» — выдохнул он куда-то мне в губы. Ни слова, реакция. Я почувствовала, как его пальцы лихорадочно сжались на моей одежде, как он удерживал себя и меня вместе с собой. Не дальше, не сейчас, но достаточно, чтобы внутри все пело и ныло одновременно. Он отстранился первым, на полшага, ровно настолько, чтобы все еще чувствовать мое тепло, но снова дышать. «Прости», — сказал он тихо. «Не за что», — так же тихо ответила я. Он усмехнулся краем губ, нервно, по-мальчишески. «Я сейчас плохо соображаю». «Я заметила». Выдохнула я и сама удивилась тому, что улыбаюсь. Марат наклонился ближе и на мгновение уперся лбом в мой. Просто, спокойно, это было даже интимнее поцелуя. «Я привез тебя сюда не ради красивого места. — сказал он. «И не ради эффекта. Я просто не хочу, чтобы между нами оставалось хоть что-то недосказанное. А это место создано для правды». Я кивнула. В горле стоял ком, и слова застревали где-то между вдохом и выдохом. Влажный воздух осел на коже. Капли стекали по стеклянным стенам, и каждый звук становился отчетливым. Наше дыхание, легкий шорох листьев, далекое щебетание птиц. Мир сузился до этого пространства. «Я не хороший, Ксю», — продолжил Марат, без самобичевания, как факт. «Я делал вещи, за которые себя ненавижу. Пользовался людьми, прятался за цинизмом. Делал вид, что мне все равно». Он на секунду закрыл глаза, как будто выбирал, с чего начать, чтобы не соврать даже в мелочах. «Лера». Имя прозвучало глухо, без тепла. «Я заметил ее не потому, что она была особенной, и не потому, что мне было с ней хорошо». Он посмотрел на меня прямо, не прячась. «Она периодически ложилась в ту же клинику, что и моя мать». Воздух будто сжался. Перед глазами встало фото, которое мне прислали утром. Лера и Марат в больнице. И я сразу понял, что можно ее использовать, чтобы чаще видеться с матерью. Он усмехнулся коротко, без радости. И я не горжусь этим, Ксю. Его пальцы чуть сильнее сжались на моей спине. Я делал вид, что забочусь, что понимаю, а на самом деле... Голос стал тише. Я просто спасался. За ее счет. Потому что она была рядом с этим местом, с моей болью, с мамой, которая постепенно забывала меня. Марат замолчал, дал словам осесть. И самое мерзкое, — добавил он, — что Лера это чувствовала, но держалась, потому что ей тоже было за что цепляться. Он посмотрел мне прямо в глаза, а я не мог остановиться и залезал ей под кожу с каждым днем все сильнее. Взгляд Марата потяжелел. Я не хочу повторять это с тобой, Кис-Кис, ни на миллиметр. Ни в чем. Пауза, тишина, мое дыхание, его дыхание. И если ты останешься рядом, сказал он глухо, то только потому, что сама этого хочешь. Не из жалости, не из страха, не потому, что я тяну тебя в свою тьму. Его голос дрогнул. Впервые. Я уже был тем, кто использует. Больше не буду. Он замолчал. Его грудь вздымалась глубоко и нервно. Я слышала его дыхание так отчетливо, будто мы были одни во всем мире. И если тебе станет слишком... Он не договорил. Если ты захочешь уйти, я пойму. В глазах бушующий темный океан. Я подняла руку и осторожно коснулась его щеки. «Я не хочу уходить», — сказала я. Просто, честно, он закрыл глаза. На секунду. Этого было достаточно, чтобы понять, я попала. Он не сказал больше ни слова, лишь крепче обнял. А я уткнулась носом в его куртку. Вдохнула, и мир, наконец-то, перестал шататься.